Сколько раз ты, Господь, с любовью нежно в сердце мое стучал. Но гонимы недоброй воли я в упрямстве своем молчал. По пустыне суровой дико шел, не ведая сам куда. Миражей бесконечных блики постоянно манили вдаль. Я траву греха беспечно, как холодную воду пил. Но в своем милосердии вечном ты, как прежде, меня любил. В вихре трудной зимы скитаний, изнуряющей суеты, среди горькой души дерзаний мне внезапно явился ты. Тогда, как бы в знак прощения, ты в ладонях воды мне дал. Наклонившись к нему изумленье, я увидел рубцы отрав. С той поры мне всего дороже эти раны и кровь Христа. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Я спасен, это милость Божья, я на дланях записан там. Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Сегодня речь пойдет о спасении. От чего спасаться человеку? Конечно, прежде всего спасение от смерти. А что такое смерть? Библия нам говорит, что смерть – это возмездие за грех. Поэтому человеку надо спасаться от греха, чтобы избавиться от смерти. А вот как спастись от смерти, от греха? И надо серьезно поразмышлять каждому человеку. Никто не будет противоречить известному выражению: «Самый дорогой человек – это жизнь». Эта жизнь дается Господом. Эту жизнь только Господь может преобразить. И чтобы получить жизнь вечную, человек обязательно должен прийти к Иисусу. У нас есть грех, у нас есть смерть, и от них надо получить освобождение. Единственный, кто дает свободу человеку, настоящую, истинную, неумозрительную, это Иисус Христос. Это уникальная личность. Он единственный освобождает нас от греха, от смерти. И Он единственный может дать нам жизнь. Иисус Христос мог сказать: «Я есть путь и истина, и жизнь». Почему только Он путь? Да потому что Он один пришел с неба. Апостол Павел так говорит о Нем: «И беспрекословно, великое благочестие и тайна, Бог явился во плоти». Да, Он Бог, явившийся во плоти. Зачем ему надо было воплотиться? Да потому что все человечество согрешило в лице Адама. И он принимает плоть через Марию, чтобы все грехи человечества взять на эту плоть. Он был во всем подобен нам, кроме греха. Он один пришел с неба. Он один оставил прекраснейшее учение. Он один умер за нас. Он один воскрес. И он один вознесся. И по этому же пути Он скоро придет за Своей Церковью. Он возьмет ее, а потом будет судить народы. Поэтому Он единственный есть путь. Он истина. Он Бог истины и жизнь вечная. Он оставил прекрасные истинные учения. Он единственный, в котором нет никаких пререканий и никакой теневой стороны. Когда-то английский поэт и мыслитель Байрон сказал: «Если на одной стороне медали написано «герой», то на другой надо читать «изверг». Нет, отереть хотят слезу с любовью, почетнее его стараться, чем мир обрызгать кровью. А вот жизнь Христа, с какой стороны не посмотришь, как не повернешь, там нет никакой теневой стороны. Он истинный Бог, Он истинный человек, Он оставил истинное учение. Иисус сказал: «Я есть жизнь». А почему только Он есть жизнь? А ведь никто даже нам не обещает вечной жизни, кроме Иисуса Христа. Почему только Он есть жизнь? У всех великих начинателей различных религий много почитателей. Есть у них священные места, святые места, как называют. Есть у них могилы, есть гробы, и в гробах у многих останки остались. А вот у Иисуса Христа гроб пуст. И поэтому-то Он и есть жизнь, потому что Он восторжествовал над смертью. Смерть не могла Его держать. Он воскрес, Он попрал смерть и грех, Он вознесся. И поэтому Он может сказать: «Я есть жизнь». Жизнь человека делится на три периода. Первый период очень таинственный, и его даже не включают в число дней жизни. Родился человек и записывают, такого-то числа родился, и с такого-то числа начинается отсчет его дней жизни. Но ведь он 9 месяцев таинственно развивался. И если бы он не развивался, не подготавливался к этой жизни, он бы не смог жить в этой жизни. Нужна была подготовка. Но вот тайна, которую надо разгадать каждому человеку, что вот эта реальная жизнь, в которой мы живем, она есть тоже только подготовка к вечной жизни. Французский поэт и мыслитель Ламартин так сказал: «Не является ли наша жизнь рядом прелюдии к неведомому гимну, первую торжественную ноту, которую возьмет смерть?» Значит, эта жизнь – это прелюдия перед той реальной, истинной, прекрасной жизнью в вечности, которая будет во Христе Иисусе для тех, кто здесь подготовился к той вечной жизни. А как подготовиться? Вот об этом надо особо человеку поразмыслить. И все живу на этой земле, как ко всем приходят бедствия ко мне, только дух мой никогда не одинок, в горе ли радости со мною ты, мой Бог, может, трудно даже очень не порой, только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Если я в сомнении к тебе иду, если я силы вдруг ты поддержишь и поднимешь, Бог и друг. как и все, я рад и солнцу, и теплу. Как и все, вникаю в жизни глубину. Только мне даны еще и небеса, и в пути я открываю чудеса. Не хочу я для себя иной судьбы, потому что в самом центре ее ты. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Может, трудно даже очень мне порой, только светит луч надежды мне живой. На земле живу я, веря и любя, и не знаю, как жить можно без тебя. Еще раз помню слова: самый дорогой человек – это жизнь. Но вот удивительно, Давид в 62-м псалме сказал нечто более возвышенное: «Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь». Милость Божья. Мы по милости живем, движемся, существуем. По милости мы получаем спасение и вот эту вечную жизнь с Иисусом Христом. И поэтому, если не будет милости, то эта жизнь только будет называться жизнью, но это будет жалкое ползание земного раба, раба перед грехом, перед смертью, и жизнью ее не назовешь. Поэтому наши взоры, наше обращение сегодня к Иисусу, который действительно есть путь и истина, и жизнь. Но нам задают вопрос: а почему только Иисус? Сколько прекрасных религий, сколько прекрасных учений философских, сколько религиозных начинателей. Может, не только Иисус Спаситель? Но, друзья милые, мы уже говорили, что воскрес только Иисус, и только Он имеет право называться жизнью, потому что останки этих святых в гробах, они никому жизни не дадут. Один удивительный проповедник, глубоко размышляя над сущностью бытия и над всеми начинателями религий, предлагает такую притчу: «Я попал в болото. Трясина засосала меня по пояс. Я погибаю. Надо кричать: помогите! А гордость не позволяет. Я сам попал и сам выкарабкаюсь из этого болота. Но я начинаю двигаться, а трясина меня еще больше затягивает. Она меня затянула уже, и осталась только голова и рука. И вот тогда, погибая, я понимаю, что надо кричать, иначе погибель. Я кричу: спасите! Мимо меня проходит Конфуций, основатель китайской религии, Лао Цзы. Я кричу: Конфуций, спаси меня, я погибаю. Видишь, я попал в болото, скорее спаси. Он строго посмотрел на меня и говорит: жил бы по моим предписаниям, не попал бы туда. Конфуц, но я попал, спаси. Не попал бы туда, если бы жил по моим предписаниям. Повернулся и ушел. Я кричу дальше: спасите, люди, помогите, религиозные начинатели. Мимо проходит Магомед, читает свою излюбленную молитву «Аллах Акбар». Нет Бога, кроме Аллаха. Магомед – пророк его. Я говорю: Магомед, ты спасешь меня. Я погибаю. Он разводит руками, говорит: Один Аллах знает, кто будет спасен. Но я погибаю. Один Аллах знает, кто будет спасен. И ушел. Я продолжаю кричать, хотя уже слабеет надежда, что я могу быть спасенным. Будда проходит, основатель буддизма Сакьямуни. Я говорю: «Будда, спаси меня, я погибаю. Я вот-вот захлебнусь грязью болотной, и меня больше не будет. Будда, спаси!» Он спокойно сел в позе лотоса. Я кричу, он говорит: «Не мешай медитировать. Будда, я погибаю, я сейчас захлебнусь». «А ты не бойся, захлебывайся». «Но я не хочу». «А ты не бойся. Ты потом в реинкарнациях будешь переплощаться в иное существо. Может, ты будешь коровой, может, тараканом, а может, человеком опять будешь. Не бойся, захлебывайся». «Я не хочу, Будда». «Не бойся, захлебывайся». И ушел. Вся надежда на спасение иссякла. Но вдруг надо мной наклонился нехто. На челе его был терновый венец. Он протянул руку, она была пронзенной. И он сказал: «Давай руку, я спасу тебя, я твой спаситель. Как было бы мне безрассудно даже подумать, подам руку, а вдруг он не спасет». А шанса на спасение больше не было. Это был единственный спаситель – Иисус Христос. Поэтому вначале и были прочитаны слова: «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которое надлежало бы нам спастись». Вот об этом имени мы и будем дальше рассуждать. Господа мерили версты, по земле иудейской шагая, а слепой, как всегда, у дороги, без надежды света страдает. Искупи Мы прочитаем из Библии, из Евангелия от Марка, из 10 главы 46 стиха, пример, как был исцелен слепой нищий Вартимей. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: „Иисус, сын Давидов, помилуй меня“. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: „Сын Давидов, помилуй меня“. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: „Не бойся, вставай, зовет тебя“. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: „Чего ты хочешь от меня?“ Слепой сказал ему: „Учитель, чтобы мне прозреть“. Иисус сказал ему: „Иди, вера твоя спасла тебя“. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это действительное повествование. Это действительное событие, которое было при жизни Иисуса Христа. Это действительно исцеленный, прозревший, нищий, слепой. Но в этом событии очень много небесной символики. То есть Господь через это исцеление хочет каждому сказать, как конкретно можно прийти к Нему и получить свое исцеление. Теперь надо обязательно с вами, дорогие слушатели, уяснить, от чего нам исцеляться. Когда мы начинаем исцеляться, когда мы начинаем искать врача, как только мы осознали себя больными. Осознав это, мы ищем врача. Очень правильно человек делает, что ищет не хорошую больницу, а хорошего врача. И придя к врачу, он, конечно, не скрывает свою болезнь. Он даже немножко утрирует перед врачом, как больно переносить ему эти страдания. Врач прописывает лекарства. Эти лекарства надо принимать, потому что если даже хороший врач, но если не принимать лекарства, все равно человек не исцелится. И вот эти симптомы, которые он чувствует в себе, приводят его к врачу. Но есть болезнь, которую ни один врач не исцелит. Она хуже СПИДа, хуже рака, хуже саркомы. Это болезнь грех. И вот единственным врачом, который может исцелить от греха, является Иисус Христос. И мы опять приходим к первому, что мы изложили в начале. «Ибо нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Нам надо идти к Иисусу. Осознав себя грешником, мы прочитали повествование Вартимея. Вот Вартимей отлично осознавал свое состояние. Нищий и слепой. Один проповедник сказал образно, человек без Бога – это жалкий, нищий, слепой при своей жизненной дороге. Кто-то может даже обидеться и сказать, какой же я слепой. Я вижу вас, вижу солнце, вижу природу. Да, дорогой друг, ты видишь творение Божие, но видишь ли ты Бога? Вот в чем вопрос. Кто-то скажет, а можно Его видеть? Ведь Бога никто никогда не видел, видеть не может. Да, написано, но единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Иисус явил собой Бога, это да. Иисус оставил нам тайну, как можно увидеть Бога. Нагорная проповедь, 5 глава, 8 стих. «Блаженны, чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Поэт Мережковский, когда пришел к покаянию, он написал такой стих. «Я Бога жаждал и искал, еще не верил, но любя, пока рассудком постигал, я сердцем чувствовал тебя, и ты открылся мне, ты мир». Ты все, ты воздух, ты вода, ты голос бури, ты эфир, ты мысль поэта, ты звезда. Везде я чувствую, везде. Тебя, Господь, в ночной тиши и в отдаленнейшей звезде, и в глубине своей души. Вот где тебе надо почувствовать Бога, дорогой друг. Вот когда твое сердце увидит Бога. Но блаженны чистые сердцем. Ты не видишь Бога лишь потому, что у тебя нет органа зрения, чистого сердца. Мы рождаемся грешником, мы принимаем грех Адама. Иеремия говорит в 17 главе, лукаво сердце человеческое, и более того, крайне испорчено. Вот какие мы. Поэтому никто, родившийся от плотских родителей, не видит Бога. Нужно второе рождение от воды, от духа. Это целая тема, то есть нужно покаяние. И вот тогда твое сердце увидит Бога. Но тот скажет, ну пусть так. Пусть я не вижу Бога, Но я с протянутой рукой не сижу, как тот Вартимей. Может, так, дорогой друг, но давай еще порассуждаем. Ты живешь, и жизнь твоя закончится, и надо будет подвести итог жизни. Иоанн Златоуст, проповедник IV века, так говорит. Если ты мне хочешь показать богатого человека, покажи мне его тогда, когда наступит переход из этой жизни в наше вечное Отечество. Вот когда будет видно, богатый ты или бедный. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, Бог в ругаем не бывает, что посеял человек, то и пожнет, сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную. Сеял ли ты в дух, дорогой друг? И если нет, то ты ничего не возьмешь с собой. Поэтому давай признаем, что мы без Бога и слепы, и нищи. Ведь если ты не признаешь себя больным, греховно больным, то ты не пойдешь к Иисусу, дорогой друг. Это надо признать обязательно, что я погибший грешник. И только тогда ты поймешь, что тебе нужен Иисус, иначе ты погибаешь. Вартимей отлично понимал свое состояние, отлично. И поэтому, как только он услышал, что идет Иисус, он что, закричал: «Иисус, Назарей, сын Давидов, помилуй меня!» Обратим внимание, что написано, многие заставляли его молчать. Когда тебе захочется воззвать Господа: «Господи, спаси меня!» Тебя тоже будет кто-то заставлять молчать. Но кто это? Это враг твоей души. Это князь мира сего, дьявол, который хочет, чтобы ты не покаялся. Он будет тебя заставлять молчать. Но Вартимей не замолчал. Мы читаем, он еще громче стал кричать: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» И только тогда Иисус остановился и велел его позвать. У нас возникает вопрос: а почему сам Иисус не подошел к Вартимею? Почему именно мимо проходил? Потому что он хотел слышать вот этот возглас Вартимея. И он услышал его. И как только он воззвал: «Вартимей», Иисус остановился. Вартимей именно исполнил то пророчество Иаиля, которое мы уже упоминали: «Всякий, кто призовет имя Господа, спасется». Поэтому, дорогой друг, тебе надо призвать имя Господа. Ты скажешь: «Я не умею молиться». Но вот этот крик Вартимея – это уже была молитва. Самая короткая: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Еще есть короткая молитва – молитва мытаря, который в храме только сказал, бия себя в грудь. И что он сказал? «Господи, будь милостив ко мне, грешнику». Две самых короткие молитвы. Тебе надо одной из них помолиться, дорогой друг, и ты будешь спасенным. И вот удивительно, как только Вартимей воззвал, Иисус сразу остановился и сразу велит его позвать. И теперь уже говорят слепому: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Вот эти три действия ты должен запомнить, дорогой друг, если хочешь быть спасенным. Не бойся, вставай, зовет тебя. Не бойся сегодня прийти к Иисусу. Он твой спаситель. Он не судить тебя пришел. Он пришел в этот мир спасти тебя. Судить он будет потом, если ты, не покаявшись, уйдешь в вечность. Ты все равно воскреснешь на суд Божий. Но сейчас не бойся, он твой спаситель. Не бойся. Второе действие – вставай. Апостол Павел поясняет, что значит «вставай». Ефесянам 5:14. «Итак, встань, спящий, воскресни из мертвых, и досветит тебя Христос». Твое состояние инертное, безразличное – это сон к смерти. Вставай! Сегодня твое спасение. Не бойся, вставай. И третье – зовет тебя. Да, тебя зовет Господь. И, конечно, через эту проповедь Он тоже тебя зовет, потому что Бог для спасения послал апостолов. Апостолы передали ученикам. И апостол Павел мог так сказать, 2 Коринфянам 5:20: «Итак мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает, от имени Христова просим, примиритесь с Богом». Поэтому три действия, еще раз напоминаю: не бойся, вставай, зовет тебя. Тебя зовет Господь. Посмотрим, как поступил Вартимей. Он тотчас встал и что? Сбросил с себя верхнюю одежду. Это тоже глубокий символ. Он решил прийти к Иисусу таким, каким есть. Верхняя одежда – это весь этикет нашей жизни, который прикрывает нашу сущность. Наше сердце может быть нехорошее, помыслы нехорошие, но мы можем быть культурно воспитаны, вежливы, по этикету безукоризненны. Но этот этикет надо сбросить и понять, что ты жалкий грешник. Вот что значит верхняя одежда. Не оправдывать себя, а прийти и сказать: «Господи, прости меня, грешника». Вартимей сбросил с себя верхнюю одежду, пришел к Иисусу, и, отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» «Господи, чтобы прозреть». Здесь он сказал в Евангелии Марка, как мы читали: «Учитель, чтобы мне прозреть». А вот Лука поясняет, что он сказал: «Господи». И это очень важно. Почему? Потому что он признал его за Господа. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. И тебе, конечно, сегодня надо сказать: не просто «Учитель», а «Господи, хочу быть спасенным». И что Господь сказал? «Вера твоя спасла тебя». Он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Это тоже очень важно. Пошел за Иисусом по дороге. Он не сел опять в пыли собирать монеты. Он пошел за Иисусом. А вот есть пример, где 10 прокаженных были исцелены, но только один пришел к Иисусу. Поэтому, если ты хочешь быть не просто спасенным, а идти за Иисусом, перестать грешить, то вот ты и получишь спасение, жизнь вечную и радость бытия в этой жизни. Вот удивительно, люди, которые не хотят поверить в Иисуса, хотят все взять от жизни этой земной, все они безрадостны. Потому что жизнь бесцельна, смысла нет, бытия. Потому что смерть за плечами, и как бы человек ни уходил от нее, она напоминает о себе. А кто хочет идти за Иисусом? А идти за Ним значит творить добрые дела, дела милосердия, жить поистине, по правде. Они и здесь счастливы, имея жизнь вечную. Поэтому как лукаво и обманывает людей. Не допусти, чтобы он тебя обманул сегодня, дорогой друг. Иисус твой Спаситель, Он проходит мимо тебя. С детских лет я сижу у дороги и живу на одно подаяние. Ты назначил страданию сроки, о, яви же мне света сияние. О, я жалкий, несчастный, нищий, от рождения не видящий дня. Иисус, Иисус, Сын Давида, Иисус, о, помилуй. Thank you. Мы еще очень хотим обратить внимание на то, как важно не упустить момент посещения Господа. Мы обращаемся опять к этому бывшему несчастному, слепому, нищему, а теперь счастливому, получившему прозрение, и который пошел за Иисусом по дороге. Он не упустил момент обратиться к Господу. Дело в том, что в жизни каждого человека будет возможность встретиться с Иисусом, попросив прощения, получить чистое сердце и идти за Ним. Вот по книге Иова Бог посещает раз, однажды, может, второй раз, но посещает человека. И каждого человека, наверное, Господь посетит обязательно. Но вот кого-то Он, может, посещал, и кто-то не ответил на Его призыв. Кто-то, может, равнодушен был. И поэтому очень важно понять, что для кого-то призыв может быть последним. Вартимей не упустил своего шанса обратиться к Господу. Ведь это был для Вартимея единственный шанс в жизни. А почему единственный? Если мы были внимательны и читали, что когда Иисус выходил из Иерихона с учениками своими, то там исцелил Вартимея. А куда шел Иисус? Он шел в Иерусалим. А что в Иерусалиме было с Иисусом? Там его распяли. Если бы Вартимей упустил этот момент, он бы на всю жизнь остался жалким, слепым, нищим. Друг дорогой, не останься жалким грешником, ведь грех не дал тебе счастья. Ты хочешь иметь жизнь. Жизнь – это прекрасный дар Бога, но ты ее потеряешь, если не обратишься к Иисусу, потому что Иисус сказал в 13 главе Луки: «А если не покаетесь, все также погибнете». Не упусти свой шанс. Шанс спасения, шанс исцеления от греха, как не упустил Вартимей, и ты будешь спасенным. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас. Ты можешь покаяться, слушая эту запись, или раскаяться в сердце, иметь желание покаяться. Иди в собрание святых, избранных, которые здесь проповедуют об Иисусе, и там открыто ты можешь покаяться. Но если ты в тяжелом состоянии, может, в болезни, конечно, Господь твою молитву покаяния примет и сейчас, в этот час. Только не упусти этой возможности, этот шанс получить спасение. Господь так говорит: «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечер с ним, и он со мной». Да, Господь стоит у двери твоего сердца. Со своей стороны Господь все сделал для спасения. Он оставил небо, пришел на эту землю, умер за твой грех, и кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает от всякого греха. Но когда? Если исповедуем грехи наши. Но дверь твоего сердца, а теперь твоя сторона спасения какая? Если кто услышит и отворит дверь. В богословии есть очень интересное выражение «синергия», то есть взаимная энергия, взаимное влечение друг к другу. Бог все сделал для тебя. Он проявил свою любовь, Он доказал свою любовь, потому что умер за нас, когда мы были еще грешниками. А теперь ты прояви капельку любви к Иисусу. Иди к Нему. Открой свое сердце, дверь своего сердца. Как? Дверь сердца открывается ключом покаяния. И мы всегда напоминаем, что этот ключ в твоей руке, дорогой друг. И ты сам должен открыть дверь сердца вот этой короткой молитвой, как Вартимей: «Иисус, помилуй меня. Господи, прости меня. И Он в Духе Святом войдет в твое сердце. И ты сразу это поймешь. Ты поймешь, что ты стал спасенным. Потому что на основании 8 главы к Римлянам, 16 стих, мы читаем. «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии, а если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу». Если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться, ты поймешь, что ты спасенным. Мало того, Дух Святой, входя в сердце, Он производит чудную работу, Он дает тебе новое сердце, потому что в сердце творит плод. Какой? Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, веру, кротость, воздержание. Новое все дал мне Господь, новое сердце и новую жизнь Он мне дал. И ты поймешь, что вот это и есть настоящая жизнь, а не то жалкое ползание по земле, которым ты жил раньше. Иди к Иисусу, дорогой друг, и свой шанс не упусти. Не откладывай момент покаяния. Некоторые люди говорят, что перед смертью вот такой момент дает Бог, когда вот за мгновение вся жизнь проходит перед очами, и тогда человек может осознать и покаяться. Но это опасные уговоры. В моей практике были моменты, когда вот-вот авария, столкновение машины с машиной, и остается, может, несколько метров от столкновения, но чудом как-то водитель уклонился. Я ничего не успел подумать, хочу сказать вам. И вы ничего не успеете, как сразу встреча с вечностью. Поэтому сейчас, когда услышите этот зов, не отклоните его. Ответьте на этот призыв Иисуса чем? Раскаянием и покаянием. Да благословит вас Господь, да прославит Его имя, ибо Он достоин славы, вечный наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. И мой дух также был в тени смертной, отчаяние в пропасть толкало. Но Христос подошел и мгновенно Его солнце в душе засияло, и как